Мурана обернулся к воображаемому собеседнику и наклонил голову. «Я тоже так думаю». Он стоял посреди пыточной у стола, на котором лежало левитание. «Что тебе тут надо, а?» С гневом прошелестел он. «Снова пришел мне мораль читать». Лич перехватил инструмент, похожий на струбцину, и отвернулся к девушке. «Ты в своем уме? Что значит сделать из нее баньши?» — фыркнул он. «Ты хоть представляешь, что предлагаешь?» Его костяные пальцы ловко перехватили покрытую шрамами руку друида и установили в зажим ее средний палец. «Сделать из некроманта лича? Запросто. Из темного? Немного труднее, но тоже невелико дело. С огнем или водой будет сложнее, но ты же предлагаешь сделать высшую нежить из мага жизни. Ты просишь невозможного», — прошелестел Мурана. «Да и я не простой лич. Я свободен от жажды крови. Для этого мне пришлось работать над своим телом 10 лет, чтобы подготовить его к посмертному существованию. А ты хочешь взять и на готовенькое? Что? В смысле переселить в мертвое тело? Ты идиот?» Мурана обернулся к своей галлюцинации, словно она возмутила его своей глупостью. «Ты не можешь взять и перенести душу, личность и воспоминания в другое тело. Это не артефакт, чтобы вытащить из одного тела и сунуть в другое. Это основа человеческого «я». Если попробуешь скопировать память и личность на другое тело, то у тебя получится кукла Мутафу, просто выполняющий команды мертвец и не более того». Отмахнулся темный маг и на минуту вернулся к истязаниям девушки, начав сдавливать ее палец, при этом наблюдая ее эмоции. Когда из трубцин потекла кровь, а на лице девушки не дрогнул ни один мускул, он с досадой вздохнул. «Как? Ну вот как она это делает?» Лич принялся снимать пыточный инструмент, чтобы поглядеть, как быстро заживет палец. «Прекрати, ты путаешь понятие лич. Если мы говорим о самоподнявшихся личах, то это безумно опасные твари. Такие личи не привязаны к плану смерти, для их существования требуется прорва энергии, и они ее берут извне. То есть вокруг них должна быть сила смерти, которая выделяется при гибели живого. И чем более разумное существо умерло, тем для них вкуснее и слаще. Ну а если сойдутся звезды, им удастся заставить жертву страдать от боли, то это для них просто шедевр», — пустился в объяснение Мурана. «Именно поэтому все самоподнявшиеся маги – упоротые убийцы. Они просто хотят жрать. Голод их заставляет постоянно убивать, а вот с такими, как я, сложнее». Восставший темный маг взглянул на палец, форма которого недвусмысленно намекала на раздробленные кости, и кивнул. «Да, со мной, конечно, по-другому. Сила смерти была во мне изначально. Это моя родная стихия. Сложность заключалась только в том, чтобы сохранить каналы сообщения с планом смерти и закрыть вопрос с голодом. Это основная проблема всех, кто решает существовать за счет силы смерти», — выдохнул Лич и взглянул на палец пленницы, который за несколько секунд принял свою обычную форму. «В каком смысле тяжелый случай? Это тебе нужна сильная нежить, а по факту любой лич – это лишь форма существования мага. Его сила будет напрямую зависеть от потенциала тела и качества выполненной подготовки к мертвому существованию. Лич – это не тип боевой нежити. Это форма существования умершего мага, не более того, а не то, что ты себе там навыдумывал». Мурана провел костяшками пальцев по лобной кости и задумчиво произнес. «Что же я еще не пробовал?» Его взгляд проскользил по всему инструментарию, а затем упал на небольшой артефактный столик. «Точно, кислота». Напивая себе под нос, Лич отправился к баночке с кислотой. «Нет, нет, нет, еще 100 раз нет», — продолжал он дискуссию с невидимым собеседником. «Если ты хочешь сильную нежить, включи мозг и сделай 5-контурного гуля. Дополни его принципиальными элементами магии, сделай внутренние накопители, подключи его к источнику силы. В конце концов, заточи в него душу простолюдина, поклявшегося на крови. И это будет в 10 раз эффективнее, проще и надежнее, чем создавать боевую единицу из погибшего мага». Мертвый маг подхватил флакон и приблизился к левитане. «А ты вообще предлагаешь баньши», — изобразил усмешку голосом Лич. «Привязать призрак мертвого мага к реальности? Без предмета, без места?» Тут он замер и повернул голову в сторону шкафа, где хранился инвентарь для уборки. «Вот именно поэтому у тебя козлиная голова вместо человеческой», — фыркнул Мурана и указал на собеседника пальцем. «Упертый, как твой предшественник. Тот, к слову, вообще баран. Мурана две смерти. Что? Кто? Поднял голову Мурана и обнаружил перед собой худощавого мага в красной шелковой мантии. «Вы идете со мной», – безапелляционно заявил тот и сунул ему под нос кольцо с личной печатью повелителя Шимат. Ничего не ответив, Лич повернулся к столу и задумчиво взглянул на Левитанию. «Видимо, это все же не техника», – произнес он, поставив флакон на пыточный стол. «Даже для ментальной техники это слишком долго и глубоко». «Вы меня слышите?» – повторил с нажимом незнакомый темному магу Огненный. «Это кольцо дает мне право приказывать всем в Шимате». «Жаль, оно не делает вас более культурным», – просипел Мурана. «Для начала можно было бы и представиться». Собеседник, до этого не получивший ни одного отказа после предъявления кольца, растерялся. «Зафар – огненная плеть», – ответил он и тут же спохватился. «Данное кольцо дает мне право брать в подчинение любого мага или воина Шимата». «Вы, наверное, не заметили», – с усмешкой в голосе произнес Лич. «Но эта печать, помимо права приказывать, вдобавок сделала вас напыщенным болваном». «Да как вы смеете? Я в своем праве. Я...» Лич в одно мгновение развернулся к магу и скользнул к нему с безумной скоростью. Оказавшись в паре сантиметров, придвинул к нему лицо и, заглядывая адскими огоньками в глаза, прошептал. «Ты пришел ко мне. Ты знаешь, кто я такой. Значит, я нужен тебе. И вместо того, чтобы прийти и попросить, ты намереваешься мне приказывать?» «Печать по...» «А что, если я вместо подчинения поглощу твою сущность?» Продолжал шептать темный маг. «Что, если я просто возьму и сожру тебя здесь и сейчас? Готов поспорить, твоя душа на вкус приторно-сладкая с легкой кислинкой». «Это преступление. Тебя уничтожит. Ты не посмеешь!» Лич на эти слова тихо рассмеялся. «Я всего лишь потеряю эту телесную оболочку. Знаешь, что это значит для такого, как я?» Мурана поднял руку, приложил ее ко лбу бледному от страха магу огня и толкнул. «Мне всего лишь будет труднее проводить исследования, и со временем станет еще скучнее, не больше и не меньше». Темный развернулся к столу и взглянул на девушку. «Печать наделяет тебя правом приказывать. Право быть высокомерной выскочкой тебе никто не давал». Закончил Мурана, отвернулся к столу и снова погрузился в раздумья. Балахон скрывал тело, но капюшон он снял. В пыточной комнате не было солнца, обжигающего кости не хуже адского пламени. «У меня приказ повелителя», — снова начал Зафар. «Дракон, страж Ракотаж. Ее сущность снова воссоединилась с клинком великой скорби. Мне приказано...» Замерший в раздумьях Лич вздрогнул и начал медленно поворачивать голову. В итоге-то повернулась на 180 градусов. «Воссоединили?» — уточнил Мурана. «Это очень интересно». «Повелитель рвет и мечет», — продолжил огненная плеть. «Это сделано недалеко от нашей границы. 3 из 5 артефактов наследия дракона-стража рассыпались прахом. Все артефакты из его костей почернели. Это прямое свидетельство того, что душа Ракоташа снова оказалась закована в оружие». «Если бы ты лучше изучал историю дракона-хранителя», – прошептал Мурана, – «то знал бы, что оружие заковано вместе с его обладателем в камень. И если оружие воссоединилось с клинком, то он снова на свободе». Лич повернул тело и довольно сплел костяные пальцы. «Кто на свободе?» «Убийца дракона-стража», – прошептал темный маг. «Тот, кто уничтожил стража предела». Тот, кто разрушил порядок, установленный веками, и превратил богов в безмозглую стихию. «Арт-убийца», — напряженно произнес огненный маг. «Очень интересно», — повторил Лич и резко сменил тему. «Тебя назначил повелитель? Лично?» «Да, я». «Почему тебя? Ты не выглядишь достаточно сильным, чтобы все решать объемом своего резерва». «Я участвовал в 3 кампаниях с пустынными бродягами. Я 2 раза возглавлял вылазки в империю», — пояснил он. «В тактике я лучший. Я...» «Ты слишком часто повторяешь «я», — прошептал Мурана. «Зачем вам старый лич?» «Ты сильнейший темный в Шимате, и твой опыт...» «Не имеет аналогов», — кивнул Мурана. «У тебя есть план?» «Да, но для начала нам нужно начать разведку. Планы без понимания ситуации — гадание на мертвой ящерице. Сразу открестился Зафир. «Я хотел выловить несколько важных фигур в Империи и достать из них информацию о душе Ракоташа». «Хм...» — протянул темный маг, повернув голову к Левитане. «Кажется, я знаю, где можно достать подобную информацию».